Книга пятая. Захват власти. Глава первая. Легальная революция. Это не было победой, ибо отсутствовали противники. Освальд Шпенглер. 1933 год. Первые шаги. Перед генералами. Преемственность цели. Концепция захвата власти. Первые чрезвычайные распоряжения. И опять предвыборная борьба. Перед предпринимателями. Пожар Рейхстага. Основной закон Третьего Рейха. Выборы 5 марта. Революция, устроенная СА. Национальное восстание. День Потсдама. Закон о чрезвычайных полномочиях. Самоотречение Гинденбурга. Революция на открытой сцене. Бесславные закаты. Внутреннее расставание с Веймарской республикой. В ходе продолжавшегося всего лишь несколько месяцев бурного процесса Гитлер не только завоевал власть, но и добился осуществления части своих далеко идущих революционных планов. Комментарии, касающиеся его прихода к власти, носили сплошь пренебрежительный характер. Гитлер, если не называли пленником Гугенберга, по своеобразному совпадению такие иллюзии разделял целый спектр сил, от центра до СДПГ и коммунистов, то оценивали его шансы невысоко, полагая, что продержится он недолго. Однако все скептические прогнозы, которые предрекали крушение Гитлера в силу мощи консервативных партнеров по коалиции, Гинденбурга и Рейхсвера, сопротивление масс, в особенности левых партий и профсоюзов, многочисленности и тяжести экономических проблем, вмешательство за границы, или же, наконец, его собственного, ставшего очевидным, дилетантства, все они были опровергнуты впечатляющим процессом захвата власти, который вряд ли имеет себе аналог в истории. Да, ход событий отнюдь не был так тонко рассчитан в деталях, как это порой представляется в исторической ретроспективе. Но, тем не менее, каждый момент Гитлер имел перед глазами одну цель – взять всю власть в свои руки, дожидавшийся смерти 85-летнего президента страны. И он знал, какая тактика необходима для этого. Модифицированная страхом и чувством неуверенности практика легальных действий, которую он так успешно опробовал в предшествующие годы, средством ему служил атакующий динамизм, который удар за ударом прорывал одну за другой позиции противника, не давая возможности обескураженным силам последнего, пытавшимся оказать сопротивление, сформироваться, в то время как ему на руки играли случайности, появлявшиеся возможности и всякий раз краешек плаща провидения, орудием которого он себя провозглашал. И этот уголок плаща он учился схватывать все более уверенно. Уже 2 февраля Гитлер посвятил заседание кабинета главным образом подготовке новых выборов, согласие на которые он выжил незадолго до проведения к присяге 30 января из сопротивлявшегося Гугенберга, и необходимость которых он затем лицемерно оправдывал быстрым провалом проводившихся для видимости переговоров с партией центра. Доступ ко всем государственным средствам давал не только возможность выправить положение, сложившееся после поражения в ноябре, но и с первых же шагов выйти из-под контроля партнера немецкой национальной народной партии. Хотя предложение Фрика предоставить правительству 1 000 000 марок на предвыборную борьбу было отклонено после возражения министра финансов Шверина фон Крозига, чтобы совершить тот шедевр агитации, который предсказывал Геббельс в одной из своих дневниковых записей, без таких подпорок можно было и обойтись, имея за спиной государственную власть. Как это отвечало склонности Гитлера фиксировать внимание на одном вопросе, с этого момента все мысли, каждый тактический ход были поставлены на службу широкой кампании подготовки к назначенным 5 марта выборам. Он сам дал сначала сигнал ее начала, воззванием к немецкому народу, с которым выступил по радио поздно вечером 1 февраля. Гитлер как нельзя быстро вжился в свою новую роль и ту манеру поведения, которую она требовала. Хотя присутствовавший при зачтении воззвания Ельмаршахт мог наблюдать возбуждение Гитлера и то, как он в отдельные моменты дрожал и дергался всем телом, сам документ, предварительно представленный на одобрение всем членам кабинета, был выдержан в ровном тоне заявления государственного мужа. Он соединял в себе критику прошлого и разрыв с ним, с патетическими заверениями в преданности национальным, консервативным и христианским ценностям. С дней предательства в ноябре 1918 года, начал Гитлер выступление, Всевышний лишил наш народ своего благословения. Грызня между кучей партий, ненависть и хаос подменили единственной нации клубком политика эгоистических противоречий. Германия являет собой картину разобщенности, при виде которой сердце обливается кровью. Вынося обобщающие вердикты прошлому, он клеймил внутренний разлад, а также нищету и голод, утрату собственного достоинства и катастрофу последних лет, и рисовал страшную картину конца двухтысячелетней культуры под широким натиском штурма, опирающегося на волю и насилие коммунизма. Это способное лишь на отрицание всеразрушающая идея не пощадила ничего, начиная с семьи и всех понятий чести и верности, народа и отечества, культуры и хозяйства, вплоть до вечных основ нашей морали и нашей веры. 14 лет марксизма разорили Германию, один год большевизма Германию бы уничтожил. Районы, относящиеся сегодня к самым богатым и прекрасным культурным областям мира, были бы повергнуты в хаос и превратились бы в руины. Даже страдания последних полутора десятилетий нельзя было бы сравнить с бедствиями Европы, в центре которой взвился бы красный флаг уничтожения. В качестве задачи нового правительства Гитлер назвал восстановление единства духа и воли нашего народа. Он обещал взять под защиту христианство как основу всей нашей морали, семью как основную ячейку нашего народного и государственного организма, преодолеть классовую борьбу и вернуть традициям подобающее им почетное место. Восстановление экономики должно было быть обеспечено при помощи двух широкомасштабных четырехлетних планов, принцип которых он вновь заимствовал у своих противников-марксистов. За границей было твердо указано на жизненные права Германии, но в то же время ее успокаивали смягчающими тон фразами о наличии воли к примирению. За 4 года, завершал Гитлер свое обращение, его правительство постарается загладить вину 14 лет. Правда, при этом, прежде чем благоговейно просить благословения у Бога, он ясно дал понять, что правительство отбросит в сторону все конституционные контрольные механизмы. Оно не может просить одобрения на восстановительный труд у тех, кто виновен в развале. У партий, приверженных марксизму, их попутчиков было 14 лет, чтобы доказать, на что они способны. Результат налицо, груда развалин. Тактическую сдержанность, которую, несмотря на все угрожающие революционные нотки, все-таки в целом сохраняла это воззвание. Гитлер отбросил, когда он всего лишь 2 днями позже имел беседу в служебной квартире командующего сухопутными войсками генерала фон Хаммерштайна с верхушкой Рейхсвера. Примечательная быстрота, с которой он стремился провести эту встречу, несмотря на множество требовавших его неотложного участия и дел, была связана не только с ключевой позицией военных в его концепции завоевания власти, в упоении и на волне подъема тех дней. Ему, несмотря на всю скрытность, не терпелось посвятить свои грандиозные планы новых людей. Вряд ли что-либо так ясно подчеркивает это нетерпение, как тот факт, что Гитлер раскрыл перед командующими свою самую сокровенную центральную идею. Хаммерштайн, как описывает один из участников встречи, несколько покровительственно, свысока представил господина рейхсканцлера, фаланга генералов с холодной вежливостью поприветствовала его. Гитлер скромно, угловато, со всеми раскланялся и пребывал в состоянии смущения до тех пор, пока после трапезы он не получил за столом возможность для продолжительного выступления. Гитлер обещал вермахту, как единственному носителю оружия в стране, главное развитие. А в начале своей почти двухчасовой речи он, как и в Дюссельдорфском клубе промышленников, коснулся мысли о примате внутренней политики. Самая первоочередная цель нового правительства – вновь сосредоточить власть в своих руках посредством полного преобразования нынешних внутриполитических условий, не останавливавшегося ни перед чем искоренения марксизма и пацифизма, а также создание широкой готовности к борьбе и обороне за счет жесткого авторитарного государственного руководства. Только последнее дает гарантию возможности сперва начать борьбу с Версалем при помощи осторожно действующей внешней политики, чтобы затем, собрав силы, перейти к завоеванию нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадной германизации. Непреложную необходимость экспансии он между тем обосновывал не только геостратегическими аргументами и требованием обеспечить страну продовольствием, но и ссылкой на экономический кризис. И его причина, и его решение заключается да в жизненном пространстве. При анализе положения ему представляются проблематичными только годы скрытого военно-политического восстановления. В этот период станет видно, имеются ли во Франции государственные деятели. Если да, она не даст нам времени, а нападет на нас, вероятно, с восточными сателлитами, записал один из участников встречи. В этом выступлении примечательно не только то, что оно с новой стороны высветило построенную на идее насилия структуру мышления Гитлера. Буквально каждое явление он воспринимал лишь как дополнительное подтверждение уже давно закрепившихся в уме идей, хотя и при этом настолько неверно оценивал сущность явлений, как в случае с экономическим кризисом, что это напоминало прямо-таки гротеск. И по-прежнему единственным решением, вообще понятным ему, было насилие. Рассуждения в этой речи одновременно свидетельствуют о преемственности мира идей Гитлера и опровергают все теории, согласно которым влияние, легшее на его плечи ответственности, сделало его более умеренным. А позже, обычно называют 1938 год, когда он впал в старые агрессивные комплексы ненависти, или же, как утверждает другая версия, оказался под воздействием новой системы маниакальных идей, его сущность изменилась. Гитлеровская концепция завоевания власти, которая, несмотря на все заимствования из апробированной практики большевистских и прежде всего фашистских государственных переворотов, относится к числу действительно самостоятельно разработанных оригинальных элементов его взлета. Все еще остается по своему сценарию классической моделью тоталитарного преодоления демократических институтов изнутри, то есть при помощи государственной власти, а не в схватке с ней. Он с незаурядной находчивостью, не стесненный в выборе средств, пускал в ход методы последних месяцев, приспосабливая их к новому положению. В продуманном взаимодействии с коричневыми вспомогательными формированиями все новые дерзкие революционные акции так сочетались с юридически санкционированными актами, что возникало, если брать каждый отдельный случай, хотя часто сомнительная, но в целом убедительная кулиса легальности, прикрывавшая противозаконность режима. В ту же линию вписывалось и то, что во многом сохранялись старые институционные фасады, тем беспрепятственнее можно было в их тени осуществлять глубинное преобразование всех отношений. Пока люди безнадежно запутывались в своих оценках законности или незаконности системы, необходимости лояльности или сопротивления, парадоксальное понятие легальной революции – это было нечто гораздо большее, чем пропагандистский прием. Его значение для успеха процесса захвата власти невозможно переоценить. Гитлер сам объяснял позже, что Германия в то время хотела порядка, в силу чего ему пришлось отказаться от открытого применения силы. В один из последних дней жизни, когда его охватывали настроения отчаяния, он, подводя итог ошибок и упущений прошлого, возлагал на любовь немцев к порядку, их манию законопослушания и глубокое неприятие хаоса, которые придали нерешительный характер уже революции 1918 года, сорвали его акцию Фельдернхалле, ответственность за всю половинчатость, компромиссы и роковой отказ от внезапной кровавой расправы. Иначе тогда были бы ликвидированы тысячи, только потом начинаешь жалеть, что был таким добрым. В тот же момент тактика лавинообразно развертывавшейся революции, прикрытой атрибутами легальности, представлялась, однако, чрезвычайно успешной. По сути дела, все было предопределено уже в течение февраля тремя декретами, законность которых, как казалось, в равной степени обеспечивали буржуазные авторитеты, находившиеся рядом с Гитлером. Подпись Гинденбурга и сопровождавший все это туман национальных лозунгов. Уже 4 февраля вышел декрет о защите немецкого народа, который предоставлял правительству права запрещать политические мероприятия, газеты и печатные издания конкурирующих партий на самых неопределенных основаниях. Тут же последовали драконовские меры, направленные против отличающихся политических воззрений любого направления. Был прерван даже вскоре после его начала конгресс левых интеллектуалов и деятелей искусств в опере Кролля из-за якобы атеистических высказываний. Двумя днями позже, следующим чрезвычайным декретом, своего рода вторым государственным переворотом, был распущен прусский Ландтаг. После того, как соответствующая попытка добиться этого парламентским путем потерпела провал. Спустя еще два дня Гитлер обосновал перед ведущими немецкими журналистами чрезвычайный декрет от 4 февраля, обратив при этом их внимание на ошибочные суждения газет о Рихарде Вагнере и заявив, что хочет уберечь нынешнюю печать от подобных промахов. Одновременно он пригрозил самыми решительными мерами тем, кто сознательно хочет вредить Германии. В комплексе маловразумительных сообщений, эффектно скомпонованных с угрозами и актами насилия, скупо поступали сведения о Гитлере как о человеке. 5 февраля бюро НСДАП по связям с печатью известило, что Адольф Гитлер, который очень привязан к Мюнхену, сохраняет там свою квартиру и что он, между прочим, отказался от оклада рейхсканцлера. Тем временем национал-социалисты глубоко проникают в управленческий аппарат. При распределении ролей актеров легальной революции Герингу, чья дородность придавала ей столь жизнелюбивый оттенок, досталась задача не знающего удержу неистового преобразователя. Хотя новый чрезвычайный декрет передавал все правительственные полномочия в Пруссии Папину, реальная власть была у Геринга. Пока вице-канцлер надеялся на свою воспитательную работу внутри кабинета, соратник Гитлера направил в прусское МВД несколько так называемых почетных комиссаров, таких как оберфюрер СС Курт Далюге, которые тут же закрепились в крупнейшем управленческом ведомстве Германии и стали, проводя обширную перетряску кадров, отдавать распоряжения об увольнениях и назначениях новых людей. Так что, как говорилось в свидетельстве очевидца, чинуши старой системы вылетали штабелями. Эта беспощадная чистка затронула всех, от обер-президента до вахмистра. Особое внимание Геринга было направлено на управление полицией, руководство которых он за короткое время укомплектовал командирами СА высокого ранга. 17 февраля он обязал полицию своим приказом установить отношения наилучшего взаимодействия с национальными формированиями СА, СС, «Стальной шлем», а в отношении же левых применять в случае необходимости оружие без малейших колебаний. Каждая пуля, так предельно откровенно он подтвердил это распоряжение, в произнесенной позже речи, которая будет выпущена из ствола полицейского пистолета, выпущена мной. Если это называть убийством, то считайте, что это убийство совершил я. Все это приказано мною. Я беру на себя. Из невзрачного и второразрядного ведомства в Берлинском управлении полиции, которое занималось надзором за антиконституционными действиями, начало формироваться гестапо, государственная тайная полиция. Аппарат которого уже 4 годами позже имел бюджет в 40 раз больше прежнего и располагал только в Берлине 4000 чиновников. 22 февраля для разгрузки линейных подразделений полиции при особых ситуациях Геринг отдал распоряжение об образовании, насчитывающей около 50 тысяч вспомогательной полиции, прежде всего за счет личного состава СА и СС, открыто покончив с фикцией нейтральной полиции и заменив ее выполнением функции террора в интересах одной партии. Белая повязка на рукаве, резиновая дубинка и пистолет отныне делали законными дикие аресты и произвол партийной армии, возводя их в ранг правомочных действий на службе государству. «Мои меры», — заверял Геринг в одном из своих заявлений тех дней, в которых витает дух упоения насилием, «не будут страдать боязнью нарушить в чем-то юридические нормы. Мои меры не будут страдать болезнью какой-либо бюрократии. Мое дело здесь не блюсти справедливость, а уничтожать и истреблять, и баста». Тем самым объявлялась война между прежде всего коммунистам, которые были не только принципиальными противниками, но и определяли формирование большинства в будущем Рейхстаге. Уже спустя 3 дня после создания правительства Геринг запретил в Пруссии все митинги коммунистов. После того, как КПГ призвала к всеобщей забастовке и демонстрациям, тихая гражданская война, тем не менее, продолжалась. Только в первые дни февраля в результате столкновений 15 человек погибло, и примерно в 10 раз больше было ранено. 24 февраля полиция в ходе рассчитанной на внешний эффект акции захватила здание Центрального комитета КПГ, дом Карла Липнехта на Бюлов-Плац в Берлине, который, правда, руководство Компартии давно покинуло, и уже на следующий день печать и радио сообщали о сенсационной находке многих сотен центнеров материала, свидетельствовавшего о замышлявшейся государственной измене, что позволило снабдить национал-социалистических агитаторов написанными леденящими душу красками жуткими картинами коммунистической революции. Сам материал, правда, никогда не был опубликован. Террористические акты против отдельных вождей народа и руководителей государства, выведение из строя жизненно важных предприятий и публичных зданий, отравление целых групп лиц, которых они особенно боялись, захват заложников, жен и детей, выдающихся деятелей, должны были запугать народ, приведя его в ужас, говорилось в докладе полиции. Тем не менее, КПГ не запрещали, чтобы не толкнуть ее избирателей в объятия СДПГ. Тем временем национал-социалисты завинтили свои пропагандистские мероприятия до самой шумной и безудержной перевыборной борьбы тех лет. Гитлер, который опять был самым мощным фактором воздействия на людей, лично открыл кампанию «Большой речи» в Берлинском дворце спорта, которая в обильном потоке слов повторяла старые проклятия 14 годам позора и нищеты, старые идеи непримиримости к ноябрьским преступникам и партиям прежней системы, равно как и старые формулы спасения страны, и заканчивалась пламенной парафразой «Отче наш». «Он», — кричал Гитлер, — «непоколебимо убежден в том, что настанет час, когда миллионы тех, кто нас ненавидит, встанут за нами и вместе с нами будут приветствовать сообща созданный, завоеванный в тяжелейшей борьбе, выстраданный нами новый германский рейх, величие и чести, и мощи, великолепие и справедливости. Аминь. Опять в ход были пущены все технические средства. На этот раз уже с опорой на престиж государства и его поддержку страну захватил пароксизм воззваний. Опять Гитлер летал по своей Германии, разработанный Геббельсом план предусматривал как можно более широкое использование радио, которое наши противники не умели применить с толком, писал шеф пропаганды. Тем лучше должны освоить работу с ним мы. Выступления Гитлера во всех городах должны были транслироваться передвижными радиостанциями. Мы будем осуществлять трансляцию непосредственно из толщи народа, давая слушателю яркую картину происходящего на наших собраниях. Я сам буду предварять каждую речь фюрера вступлением, в котором я постараюсь донести до слушателя магию и атмосферу наших массовых митингов. Значительная часть средств для предвыборной кампании была собрана благодаря мероприятию, на которое Геринг пригласил 20 февраля во дворец рейхспрезидента ведущих промышленников. Среди участников встречи, их было около 25, находились Яльмар Шахт, Крупп фон Боллен, Альберт Феглер, Эйферайнигде Штальверке, Георг фон Шницлер из концерна Икфарбиндустрии, Курт фон Шрёдер, представители тяжелой горной промышленности и банков. В своей речи Гитлер опять подробно проанализировал антагонизм между авторитарной предпринимательской идеологией и тем демократическим строем, который он с издевкой назвал политической организацией слабости и упадка. Он превозносил жестко организованное идеологизированное государство как единственную возможность устоять перед лицом коммунистической угрозы и превозносил право отдельной великой личности. Он более не желает, продолжал Гитлер, зависеть от терпимости партии центра, от поддержки Гугенберга и Дойчнационалов. И он должен сперва завоевать всю власть, чтобы окончательно раздавить противника. Словами, в которых не было и тени стремления оставаться в рамках легальности, он призвал своих слушателей к финансовым пожертвованиям. Сейчас мы стоим накануне последних выборов. Каким бы ни был их итог, назад пути больше нет. Так или иначе, если положение не разрешится при помощи выборов, то развязка произойдет другим путем. В заключение Геринг заявил, что запрашиваемые финансовые пожертвования будут даны промышленностью тем легче, чем скорее она осознает, что выборы 5 марта наверняка будут последними в ближайшие 10 лет, а возможно и на ближайшие 100 лет. Затем Шахт обратился к собравшимся с возгласом: «А теперь, господа, пора раскошеливаться», и предложил создать предвыборную кассу, в которую он за короткое время собрал среди ведущих промышленных компаний не меньше, по меньшей мере, 3 миллиона марок, а может быть и больше. Гитлер в значительной степени отошел от прежней сдержанности и в предвыборных речах. Время интернационалистской болтовни и обещаний примирения народов кончилось. На смену ему пришло время немецкого народного сообщества, воскликнул он в Касселе. В Штутгарте он обещал выжечь каленым железом явление разложения и обезвредить яд. Он преисполнен решимости ни в коем случае не допустить возврата Германии к прежним порядкам. Он тщательно избегал изложений каких бы то ни было программных позиций. Мы не хотим лгать, и мы не хотим жульничать, раздавая дешевые обещания. Конкретно он формулировал только одно намерение – никогда, никогда не отступать от задачи истребить в Германии марксизм и сопутствующие ему явления. Первый пункт его программы – призыв к противникам – похороните все иллюзии. Через 4 года он будет держать ответ перед немецким народом, а не перед партиями, развалившими страну. Вот тогда пусть будет судьей народ и никто иной, воскликнул он богохульно с надрывом, на который его в те дни часто толкала самооценкой себя как мессии. По мне, пусть народ меня распнет, если он решит, что я не выполнил своего долга. Концепция легальной революции предусматривала расправу с противником не посредством открытого террора и мер запрета, а постоянной провокации его на акты применения насилия, чтобы он сам создавал предлоги для законных мер подавления и их оправдания. Геббельс описал этот тактический метод уже в дневниковой записи от 31 января. Пока мы хотим не прибегать к прямым контрмерам против коммунистов, пусть сперва вспыхнет пламя большевистской попытки осуществить революцию, а потом мы в подходящий момент нанесем удар. Это была старая гитлеровская идеальная революционная схема расстановки сил. Его призывают на помощь как последнюю кандидатуру спасителя, к которой люди отчаянно рвутся всей душой. В кульминационный момент попытки коммунистического переворота, чтобы в драматической схватке уничтожить мощного врага, покончить с хаосом и обрести легитимность и уважение среди масс в качестве вызывающей ликование силы порядка. Поэтому уже на первом заседании кабинета 30 января он отклонил требования Гугенберга, недолго думая, запретить Компартию, забрать себе ее депутатские мандаты и обеспечить таким образом себе большинство в Рейхстаге, в силу чего новые выборы стали бы излишними. Однако его мучило опасение, что коммунисты вообще не способны на широкомасштабную энергичную акцию восстания. Он уже и до того порой высказывал сомнения в их революционной силе. Такой же позиции, кстати, придерживался и Геббельс, который в начале 1932 года не видел в них опасности. Действительно, потребовались известные пропагандистские усилия, чтобы стилизовать их образ под тот призрак, как это им самим хотелось бы, в соответствии с их свидетельством о рождении. Намеки на найденные в здании ЦК центнеры революционного материала служили этой установке так же, как и ходившие с середины февраля многочисленные, явно инспирированные самими национал-социалистами, слухи о предстоящем покушении на Гитлера. Повисший в воздухе в 1918 году вопрос Розы Люксембург, германский пролетариат «Ну где же ты?» остался на этот раз без ответа. Хотя в первые недели февраля дело в ряде случаев доходило до уличных побоищ, они все же носили в характер стычек, явно местного характера, а никаких хотя бы самых призрачных свидетельств крупномасштабной централизованно управляемой попытки восстания, благодаря которой можно было бы насаждать стимулирующие комплексы страха, не было. Причины тому были не только депрессия и истощение энергии рабочих вообще, что, естественно, сильнее всего сказалось на коммунистах, но и доходившие прямо-таки до гротеска заблуждения их руководства в оценке исторической ситуации. Не обращая никакого внимания на преследования и мучения, на бегство многочисленных товарищей и массовый отток своих сторонников, коммунисты продолжали считать, что их основной противник – социал-демократия, что нет разницы между фашизмом и парламентской демократии, что Гитлер всего-навсего марионетка, что если он придет к власти, то тем самым только приблизит власть коммунизма, а на нынешней стадии высшая революционная добродетель – терпение. Эти тактические просчеты были, очевидно, отражением глубинного процесса смешения центров власти. Один из необычных моментов захвата власти состоял в том, что враг, существование которого было так долго в психологическом плане стимулом жизни национал-социализма, в решающей степени вдохновляло его и позволило вырасти в могучую силу. В момент решающей схватки не вышел на арену, еще недавно представлявший собой мощный действующую угрозу, наводивший ужас на буржуазию, многомиллионный отряд сторонников коммунистов вдруг испарился без какого-либо признака сопротивления, действия, сигнала. Если верно, что о фашизме нельзя говорить, не рассуждая как о капитализме, так и о коммунизме, то теперь после окончания одной связи исторически перестала существовать и другая. С этого момента фашизм уже не был ни инструментом, ни отрицанием, ни зеркальным отражением. В дни захвата власти он пережил как бы вступление во власть на основании своих собственных прав. В Германии коммунизм так больше и не появился на сцене в качестве провоцирующей контрсилы до самого конца фашизма. На этом фоне надо рассматривать драматически, по сути дела, уже закрепивший захват власти Гитлером пожар Рейхстага 27 февраля 1933 года. Этот фон определяет и многолетнюю дискуссию об ответственности за него. Коммунисты постоянно горячо отрицали какую-либо причастность к поджогу. И действительно, у них для этого не было никакого мотива. Партия со сломленной волей к самоутверждению не могла подать такой грандиозный сигнал к переходу в наступление. Ответственность национал-социалистов можно было убедительно обосновать как раз потому, что пожар так превосходно вписывался в картину революционного нетерпения Гитлера. Долго считался потом бесспорным тезис об их вине, хотя отдельные вопросы оставались невыясненными. И было видно, что спор ведется с подставными свидетелями и сфабрикованными документами. Сопровождавшие эти события обстоятельства из криминальной сферы также давали благодатную почву для воображения честолюбивых летописцев. Так что происшедшее оказалось покрытым мощным слоем отчасти поверхностной, отчасти дерзкой сознательной лжи и стало представляться искаженным даже в его самоочевидных аспектах. Значение и заслуга известного исследования, опубликованного Фрицем Тобиасом в начале 60-х годов, заключались прежде всего в том, что оно детально и предметно скрывало многочисленные грубые измышления, продиктованные партийными интересами, или же только живой фантазией авторов легенд. Выходящий за рамки упоминавшихся предположений тезис, что не национал-социалисты, а схваченный в горящем Рейхстаге потный, полуголый и восклицавший заплетающимся языком протест голландец Маринус ван дер Любе был никем, ни с кем не связанным преступником-одиночкой, обоснованно точнее и убедительнее, чем какая-либо другая версия события. Но все же оставались немалые сомнения, которые поддерживали огонь горячо шедших много лет споров. Приводившиеся при этом доводы за и против весомости аргументов в нашем контексте к делу отношения не имеет. Ибо вопрос о том, кто устроил поджог, это вопрос криминалистики и имеет для исторического понимания процесса захвата власти второстепенное значение. Мгновенно использовав данное событие для реализации планов установления своей диктатуры, национал-социалисты так или иначе взяли это преступление на свою совесть, обнаружили свое соучастие в том смысле, который не в силах затронуть споры о признаках состава преступления и вопрос о виновном в нем. В Нюрнберге Геринг признался, что аресты и преследования были бы проведены в любом случае, пожар Рейхстага их только ускорил. Решения о первых шагах в сложившейся обстановке были приняты уже на месте события. Гитлер проводил вечер на квартире Геббельса на Рейхсканцлерплац, когда позвонил Ханс Штенгель и доложил, что Рейхстаг охвачен пламенем. Полагая, что эта информация является несуразным плодом чьей-то буйной фантазии, Геббельс сперва не стал информировать об этом Гитлера. И только когда вскоре поступило подтверждение известия, он передал его спонтанное восклицание Гитлера: «Теперь они у меня не выкрутятся», уже предвещал, как он собирался использовать случившееся в тактическом и агитационном плане. Оба тут же помчались на скорости 100 км в час по Шарлоттенбургскому шоссе к Рейхстагу и добрались, перешагивая через толстые пожарные рукава, до большой крытой галереи. Здесь они встретили Геринга, который прибыл туда первым и в сильном возбуждении уже объявил происшедшей организованной политической акцией коммунистов. Эта установка с данного момента и предопределяла формирование политического, журналистского и криминалистического мнения. Один из тогдашних сотрудников Геринга, который позже стал первым руководителем гестапо, Рудольф Дильс, рассказывает, что происходило на месте преступления. Когда я вошел, ко мне приблизился Геринг. В его голосе звучал весь судьбоносный пафос этого драматического часа. Это начало коммунистического восстания, они пошли в бой. Нельзя терять ни минуты. Геринг не смог продолжить дальше. К собравшимся повернулся Гитлер. Тут я увидел, что его лицо было багрово-красным от возбуждения и от жара в зале под куполом. Он закричал с такой неистовостью, какой я у него до того никогда не наблюдал. Казалось, он вот-вот лопнет от натуги. Теперь не будет никакой пощады. Раздавим всякого, кто встанет у нас на пути. Немецкий народ не поймет мягкотелости. Каждого коммунистического функционера расстреливать на месте. Депутатов-коммунистов повесить этой же ночью. Социал-демократам и Рейхсбаннеру теперь тоже никакой милости не будет. Тем временем Геринг приказал привести всю полицию в состояние наивысшей готовности. Уже этой ночью было арестовано 4000 функционеров, прежде всего КПГ, и заодно некоторые неугодные режиму писатели, врачи и адвокаты, в том числе Карл фон Осетский, Людвиг Рен, Эрих Мюзем, Эгон Эрвин Киш. Были заняты многие партийные дома и газетные издательства социал-демократов. «Если будут сопротивляться, — грозил Геббельс, — пускайте в дело штурмовиков». И хотя большинство арестованных пришлось брать из постелей, а лидер парламентской фракции КПГ Эрнст Торглер, которого поначалу обвинили в причастности к этому делу, сам явился в полицию, чтобы продемонстрировать несостоятельность обвинения. Первое официальное сообщение, датированное еще 27 февраля, гласило: «Пожар Рейхстага должен был стать грандиозным сигналом кровавому бунту и гражданской войне». Уже на вторник на 4 часа утра в Берлине намечались широкомасштабные грабежи. Установлено, что с сегодняшнего дня по всей Германии должны были начаться террористические акты против отдельных деятелей, против частной собственности, против мирного населения. И должна была быть развязана всеобщая гражданская война. Подписаны ордера на арест двух виднейших коммунистических депутатов Рейхстага. Ввиду наличия весомых оснований подозревать их в причастности к совершенному преступлению. Остальные депутаты и функционеры Компартии взяты под арест. Коммунистические газеты, журналы, листовки и плакаты на 4 недели были запрещены по всей Пруссии. На 14 дней запрещались все газеты, журналы, листовки и плакаты социал-демократической партии. Уже в первой половине следующего дня Гитлер вместе с Папиным явился к рейхспрезиденту. После выдержанного в драматических красках рассказа о происшедших событиях он представил Гинденбургу проект чрезвычайного декрета. Последний поистине максимально использовал предоставившиеся случаи, отменяя все основные права, значительно расширяя сферу применения смертной казни и, кроме того, создавая многочисленные механизмы давления на земли. Люди были как оглушены, вспоминает один из очевидцев. Никогда серьезность коммунистической угрозы не была столь осязаемой. Жильцы домов организовывали дежурство из страха перед предстоящими грабежами. Крестьяне выставляли охрану у колодцев и родников, боясь, что их отравят. Мгновенно сыграв при помощи всех пропагандистских средств на страхе людей, Гитлер получил возможность на короткий, искусно использованный период делать почти все, что угодно. Да, это было так. Как бы непостижимо ни было для нас одобрение декрета со стороны Папина и его консервативных контролеров. Он выбивал у них из рук любое средство реального влияния и сносил преграды на пути потока национал-социалистической революции. Решающим моментом, однако, было то, что отсутствовало упоминание прав, обеспечивающих неприкосновенность личности. Эта страшная недомолвка привела к тому, что с этого момента снимались все пределы государственному произволу. Полиция могла произвольно арестовать и без каких-либо ограничений продлевать срок задержания. Она могла держать родственников в полном неведении о причинах ареста и дальнейшей судьбе арестованного. Она могла не давать адвокату или другим лицам посетить его или же ознакомиться с материалами дела, изнурять заключенного непосильной работы, кормить и размещать его в его камере кое-как, заставлять повторять ненавистные ему лозунги или петь песни, пытать его. Никакой суд не получил бы материалы дела. Ни один суд не был правомочен вмешаться, даже если бы какой-нибудь судья неофициально узнал бы об обстоятельствах дела. Чрезвычайный декрет о защите народа и государства, который в тот же день был дополнен еще одним против измены немецкому народу и действий, представляющих собой государственную измену, был главной правовой основой системы господства национал-социалистов и, вне всяких сомнений, важнейшим законом Третьего Рейха. Он заменял правовое государство перманентным чрезвычайным положением. Справедливо указывалось на то, что именно в нем, а не в принятом несколькими неделями позже законе о чрезвычайных полномочиях, следует искать главную правовую основу режима. Вплоть до 1945 года декрет действовал без каких-либо изменений, обеспечивая псевдоправое прикрытие преследованием, тоталитарному террору, подавлению немецкого сопротивления вплоть до 20 июля 1944 года. Одновременно чрезвычайный декрет имел и тот эффект, что национал-социалисты больше не могли отступиться от тезиса о поджоге Рейхстага коммунистами и восприняли состоявшийся позже процесс, который мог доказать вину только ван дер Любе, как тяжкое поражение. В этих аспектах, а не в криминалистических деталях, надо видеть решающее историческое значение пожара Рейхстага. Когда Сефтен Делмар, корреспондент Daily Express, спросил в то время Гитлера, верны ли слухи о предстоящей резне внутриполитической оппозиции, Гитлер мог насмешливо ответить ему: «Мой дорогой Делмар, я не нуждаюсь в Варфоломеевской ночи. Чрезвычайным декретом о защите народа и государства мы создали особые суды, которые законным путем выдвинут обвинения против всех врагов государства и осудят их. Число арестованных до середины марта только в Пруссии на основании декрета от 28 февраля оценивали в более чем 10 тысяч. Геббельс с чувством необыкновенного счастья комментировал успехи захвата власти. Жизнь опять упоительна. На этом запугивающем фоне в последнюю неделю перед выборами снова форсировали свою работу, постоянно наращивая обороты, все средства национал-социалистической агитации. Геббельс объявил 5 марта днем пробуждения нации, и на проведение этого дня были направлены теперь все массовые митинги и шумные парады, все акции вывешивания флагов, акты насилия, сцены ликования и гитлеровские шедевры ораторского искусства. Безудержный, ошеломляющий пыл этих мероприятий почти полностью вытеснил со сцены партнеров, прежде всего ДНФП, в то время как другим партиям чинились многочисленные помехи, на которые полиция взирала молча и безучастно. До дня выборов среди противников национал-социалистов был убит 51 человек и несколько сотен ранено, а среди национал-социалистов погибло 18 человек. Фелькишер Биобахтер не без основания сравнивал агитацию НСДАП с сокрушительными ударами молота. День накануне выборов был отмечен помпезным спектаклем в Кенигсберге, когда Гитлер закончил речь экзальтированным призывом к немецкому народу: «Теперь опять высоко и гордо держи свою голову. Больше ты не порабощен и не закабален. Теперь ты опять волен милостивой Божьей Матери, помощью Божьей зазвучала нидерландская благодарственная молитва, последняя строфа которой была перекрыта колокольным звоном Кёнигсбергского собора. Все радиостанции получили указание передавать митинг в прямой трансляции. Согласно партийной директиве, каждый, у кого есть для этого возможность, должен сделать все, чтобы на улице был слышен голос канцлера. После окончания передачи повсюду начался марш колонн СА, в то время как на горах и вдоль границы были зажжены так называемые костры свободы. «Нас ждет великая победа», — ликовали организаторы. Тем больше было их разочарование, когда вечером 5 марта стали известны результаты. В выборах приняло участие примерно 89% избирателей. НСДАП получила 288 мест, а ее партнер по коалиции, черно-бело-красный боевой фронт, 52 мандата. Партия «Центр» удержала свои позиции, набрав 73 места, равно как и СДПГ, 120 депутатов. И даже коммунисты потеряли из прежних 100 мандатов только 19. Настоящего успеха национал-социалистам удалось добиться только в южногерманских землях, в Вюртемберге и Баварии, где они были до того представлены ниже средних показателей. Но желанного большинства они все же не получили. Они набрали 43,9% голосов. И для большинства им не хватало около 40 мест. Вследствие этого Гитлер, по меньшей мере, формально продолжал зависеть от поддержки со стороны Папина и Гугенберга. Вместе с мандатами их партии у Гитлера получалось весьма хрупкое большинство – 51,9%. На квартире у Геринга, где стало известно о результатах выборов, он раздраженно заявил, что пока жив Гинденбург, от шайки, он имел в виду партнера по коалиции ДНФП, не избавится. Геббельс возразил: «Да что значит теперь все эти цифры? Мы хозяева в Рейхе и Пруссии». В своем леске «Дер Ангриф» он обратился к Рейхстагу с поразительным требованием не создавать трудностей правительству и дать событиям пойти своим ходом. Одной из черт, не дающих людям прийти в себя в стиле захвата власти и национал-социалистической психологии, вообще является мышление исключительно торжествующими категориями и манера превозносить как победа для даже тяжелейшего поражения, вопреки всей очевидности. Поэтому и результаты выборов национал-социалисты, несмотря на свое разочарование, выдали за грандиозный успех и вывели из него свою историческую задачу – привести в исполнение приговор, вынесенный народом марксизму. Когда партия «Центра» запротестовала непосредственно после выборов против вывешивания флагов со свастикой на общественных зданиях, Геринг высокомерно ответил, что 5 марта подавляющее большинство немецкого населения выразило свою поддержку флагу со свастикой. «Я отвечаю за то, чтобы выполнялась воля большинства немецкого народа, а не желание группы людей, которые, похоже, еще не поняли смысла происходящего ныне». На заседании кабинета 7 марта Гитлер без обиняков охарактеризовал результаты выборов как революцию. При помощи акций, напоминающих путч, он уже в первые 4 дня после выборов захватил власть в землях. СА повсюду сыграли давно известную в истории проходную роль, уже не владеющего собой народного гнева. Проводя демонстрации на улицах, окружая административные здания и требуя смещения бургомистров и полицай-президентов, и в конечном счете и правительств. В Гамбурге, Бремене и Любеке, в Гессене, Бадене, Вюртемберге или, скажем, Саксонии каждый раз по одной и той же схеме правительство земли заставляли уходить в отставку, расчищая тем самым дорогу для прихода национального кабинета. Порой, правда, тщательно сооруженные фасады законности рушились и становились очевидными незаконные революционные притязания на власть. «Правительство со всей жестокостью раздавит всякого, кто выступит против него», заявил вуртембергский гауляйтер Вильгельм Мур после того, как его при помощи подтасовок избрали новым президентом земли. Мы не говорим око за око, зуб за зуб, нет. Тому, кто выбьет нам глаз, мы оторвем голову, а тому, кто выбьет нам зуб, разможим всю челюсть. В Баварии гауляйтер Адольф Вагнер вместе с Эрнстом Рэмом и Генрихом Гиммлером вынудил премьер-министра Хельда уйти в отставку 9 марта и приказал затем своими силами занять здание правительства. За несколько дней до того в Мюнхене размышляли, не восстановить ли для отражения угрозы унификации монархию, призвав на трон кронпринца Рупрехта, и грозили арестовать на границе любого рейхскомиссара, который попытается пересечь линию Майна. А теперь выяснилось, что рейхскомиссар давно находился в пределах земли Баварии и по части близости к народу превзошел всех ее министров. Вечером 9 марта правительственные полномочия были переданы тому самому генералу фон Эппу, который в 1919 году разгромил власть Советов в Баварии. Всего тремя днями позже в Мюнхен направился Гитлер. В первой половине дня в выступлении по радио по случаю общенационального дня скорби он объявил, что черно-красно-желтые государственные цвета Веймарской республики отменяются. И отныне государственным флагом являются стяги черно-бело-красного цвета и полотнище со свастикой. Одновременно он дал указание вывесить знак празднования Победы на три дня флаги. Он объявил первый этап борьбы завершенным и добавил: «Унификация политической воли земель и воли нации свершилась». На самом же деле унификация была той своеобразной формой, в которой осуществлялась национал-социалистическая революция. В предшествующие годы Гитлер постоянно выступал против старомодных и сентиментальных революционеров, которые видели в революции спектакль для масс, заявляя: «Мы не балаганные революционеры, рассчитывающие на люмпен-пролетариат. Революция, по его представлениям, была не бунтом, а управляемым беспорядком, не произволом и не беззаконной анархии, а триумфом упорядоченности, упорядоченного насилия». Поэтому он с явным неудовольствием воспринимал террористические акции СА, развернувшиеся непосредственно после выборов. Дополнительно подогретые шумными лозунгами Победы, не потому что это было насилие, а потому что они были необузданными. Противники, ренегаты или посвященные в сокровенные тайны становились жертвами безудержной жажды мести. В округе Хемниц в течение двух дней было убито 5 коммунистов и застрелен издатель социал-демократической газеты. В Гляевице депутату от партии «Центр» бросили в окно ручную гранату. Вооруженные штурмовики ворвались на заседание обербургомистра Дюссельдорфа доктора Лера и избили кожаной плеткой одного из присутствующих. В Дрездене СА сорвали концерт дирижера Фрица Буша. В Киле убили адвоката, который был членом СДПГ. СА бойкотировали еврейские магазины и освобождали из тюрьм своих товарищей по партии. Занимали банки и заставляли увольнять политически неугодных им чиновников. Параллельно с этим шла волна взламывания квартир, грабежей и разбоя. В отдельных случаях отряды СА занимались дикой торговлей людьми, отпуская политических противников на свободу за высокий выкуп. Учитывая все подобные обстоятельства, число убитых в течение первых месяцев оценивали в 500-600, а количество отправленных в лагеря, о которых Фрик говорил уже 8 марта, в 50 тысяч и более. Как всегда, при анализе комплексных моделей поведения национал-социалистов обнаруживается почти нераспутываемый клубок политических мотивов. Удовлетворение личных инстинктов и холодного расчета. О таком положении вещей свидетельствует перечень имен некоторых жертв этого периода. Наряду с поэтом-анархистом Эрихом Мюзамом среди убитых были директор театра Ротер и его жена, бывший национал-социалистический депутат Шефер, передававший властям боксхайнские документы, ясновидец Ханусен и баварский майор полиции Хунглингер, который 9 ноября 1923 года усмирял Гитлера в пивной Бюргерброй. далее бывший командир СС Эрхард Хайден и, наконец, убивший Хорста Весселя Али Хеллер. Все жалобы своих буржуазных партнеров на растущее господство улицы Гитлер резко и оскорбленно отметал. Папину он заявил, что просто восхищен небывалой дисциплиной своих штурмовиков и эсэсовцев. Он опасается, что история однажды упрекнет нас, что мы, может быть, сами уже заразились слабостью и трусостью нашего буржуазного мира. В исторический час действовали в белых перчатках, вместо того, чтобы пустить в ход стальные кулаки. Он никому не позволит увести себя в сторону от выполнения своей миссии, стремления марксизма, и поэтому самым настоятельным образом просит в будущем не обращаться к нему с подобными жалобами. Тем не менее, уже 10 марта он предупредил СА и СС о необходимости вести себя так, чтобы в истории нельзя было сравнивать национальную революцию 1933 года с революцией спартаковского сброда в 1918 году. Естественно, СА было глубоко разочаровано такими предупреждениями. Они всегда понимали под захватом власти открытое применение насилия, за которые ни перед кем отвечать не приходится. Они гонялись за людьми, пытали и убивали их не в последнюю очередь ради того, чтобы придать революции ее подлинный темперамент. И они не хотели, чтобы многолетние обещания, согласно которым Германия после победы будет принадлежать им, теперь вдруг обернулись ни к чему не обязывающими метафорами. Они связывали с былыми посулами совершенно конкретные притязания на офицерские патенты, должности, руководители окружных управлений, тепленькие местечки, социальную обеспеченность, в то время как гитлеровская концепция захвата власти предусматривала, по крайней мере, на первом этапе замены лишь на ключевых постах в процессе хорошо дозированного нажима. Массу специалистов второго эшелона надо было заставить сотрудничать при помощи обманных маневров и угроз. Поэтому Гитлер старался успокоить своих штурмовиков обтекаемыми заявлениями. «Час разгрома коммунизма придет», — заклинал он их уже в начале февраля. Разочарования СА были, однако, надеждами бюргерства. Оно ожидало восстановления порядка, а не произвола, убийств или создания диких концлагерей коричневыми преторианцами. Тем с большим удовлетворением взирало оно теперь, как СА призывались к порядку, как их революционный порыв к действию все больше глушили заданиями собирать пожертвования, расхаживая с кружкой или даже посещением церкви по воскресеньям, куда их вели строем. Сбивающее с толку, но работающее на повышение престижа представление о Гитлере как умеренном деятеле, который, блюдя законность, постоянно ведет изматывающие схватки со своими радикально настроенными соратниками, порождено впечатлением этого времени. Но по-настоящему целостной и высокоэффективной тактикой легальной революции становилась благодаря второму волшебному слову, которым оперировал Гитлер – национальное возрождение. Оно служило революционным оправданием не только многочисленным, отчасти неконтролируемым, а отчасти управляемым актом насилия, но и давало все еще оскорбленной в своем национальном самосознании стране завораживающий лозунг, за мишурой которого можно было спрятать все далеко идущие властные цели режима. Начиная от консервативных укротителей Гитлера в кабинете, вплоть до широких кругов буржуазной общественности. На всех их сочетание запугивающего насилия и национальной фразеологии, которая сопровождала все акты произвола потоками патетических слов и излияний, придавая им некое возвышенное значение, оказывало исключительно сильное парализующее действие и приводило к тому, что беззастенчивое утверждение национал-социалистов у власти не только не встречало никакого сопротивления, но еще и горячо приветствовалось как надпартийный национальный подъем. Такова была схема мыслей и чувств, которая теперь единообразно вбивалась в голову нации, ориентируя ее в нужном направлении. центре ее стояла в бесчисленных и порой доходящих до гротеска вариантах фигура народного канцлера, который, высоко вознесшись над спором партии и мелкими интересами, радеет только о законности и благе нации. Теперь Геббельс сам взялся за разработку этого образа во все более оглушительной пропаганде, используя все давление государственных рычагов. 13 марта Гинденбург подписал декрет о назначении его главой Имперского министерства народного просвещения и пропаганды, создание которого планировалось с самого начала, но откладывалось из-за партнеров по коалиции. Тем самым Гитлер впервые нарушил все прежние обещания сохранять состав кабинета неизменным. Новый министр урвал себе из сферы компетенции своих коллег обширные полномочия, но вел себя, однако, с непринужденной корректностью, которая выгодно отличалась от разухабистых манер большинства упивавшихся победой коричневых вождей. В своей первой программной речи перед представителями печати он заявил: «Создавая новое министерство, правительство преследует цель не предоставлять народу самому себе. Нынешнее правительство – это народное правительство. Новое министерство будет информировать народ о намерениях правительства, чтобы достичь политического единства народа и правительства». Создание нового министерства Гитлер не без иронии обосновал на заседании правительственного кабинета перечнем предельно общих задач, выделив при этом, например, необходимость подготовить население к решению вопроса о растительном масле и жирах. Но никто из министров не задавал уточняющих вопросов и не требовал объяснений. За считанные недели вся решимость консерваторов не дать ему развернуться испарилась, что свидетельствует не только о тонко продуманной сдержанности в использовании директивных компетенций, но и о гипнотической энергии. Папин только услужливо поддакивал, Бломберг был полностью очарован Гитлером, виртуозом по этой части. Гугенберг позволял себе от случая к случаю пробормотать под нос выражение недовольства, а остальные были фактически не в счет. Задача, за которую на самом деле без промедления взялся Геббельс, заключалась в подготовке первого мероприятия, которым новое государство должно было заявить о своем характере и одновременно расчистить путь в психологическом плане для запланированного закона о чрезвычайных полномочиях. Хотя для принятия этого закона, задуманного как смертельный удар по системе парламентаризма, Гитлер мог, ссылаясь на принятые после пожара Рейхстага декреты, опять прибегнуть к силе и арестовать столько депутатов от левых партий, сколько было бы нужно для достижения необходимого большинства в 2/3. Такой вариант со всеми расчетами действительно был доложен кабинету Фриком и обсуждался участниками заседания. Но Гитлер имел возможность избрать и формально корректный путь, попытаться заручиться поддержкой центристских партий. Гитлер пошел одновременно и по первому, и по второму пути, что было отнюдь не случайным моментом, а характерной чертой тактического стиля захвата власти в целом. В то время как депутаты КПГ и СДПГ подвергались массивным запугиваниям, а часть их была просто арестована, Гитлер откровенно обхаживал буржуазные партии, напоминая, впрочем, и им в виде угрозы о неограниченных полномочиях, которыми он располагал согласно принятому после пожара Рейхстага декрету от 28 февраля. Этим стремлением были продиктованы в тот период и выпячивание своей верности интересам нации, обращение христианской морали, торжественное преклонение перед традициями, да и вообще стиль сугубо гражданского, солидного государственного деятеля. Ухаживание Гитлера за буржуазией достигло своей кульминации, полной помпезности и беспримерного магического воздействия на настроение людей в день Потсдама. Это было одновременно первой мастерски удавшейся пробой сил нового министра пропаганды. Если 5 марта Геббельс провозгласил днем пробуждения нации, то 21 марта – дату первого заседания Рейхстага Третьего Рейха. он объявил днем национального возрождения. Открыть его должен был торжественный государственный акт в Потсдамской гарнизонной церкви над могилой Фридриха Великого. Резиденция прусских королей с ее строгой красотой вызывала разнообразные ассоциации, созвучные потребности в национальном возрождении, равно как и дата торжества. 21 марта было не только началом весны, но и тем днем, когда Бисмарк в 1871 году открыл первый германский рейхстаг и окончательно закрепил тем самым исторический поворот в развитии страны. Каждая фаза, каждое действие церемонии были расписаны Геббельсом в сценарии, который санкционировал Гитлер. То, что так впечатляло и трогало душу, строгий порядок марширующих колонн, ребенок у дороги, протягивающий букет цветов, выстрелы из легких мортир, вид белобородых ветеранов войн 1864, 1866 и 1871 годов, парад и звучание органа, вся эта неотразимо действующая комбинация точного ритма и уносящая с собой эмоциональности была плодом холодного и уверенно распределяющего эффектные акценты планирования. На таких крупных государственных торжествах, сделал себе пометку Геббельс после предварительной инспекции прямо на местности, важна мельчайшая деталь. День открыли весьма примечательный момент. Праздничное богослужение. Вскоре после 10 часов из Берлина стали прибывать первые вереницы лимузинов, прокладывая себе дорогу через запруженные народом улицы. Гинденбург, Геринг, Папин, Фрик, депутаты Рейхстага, руководство СА, генералы Старой и Новой Германии. На фасадах домов висели гирлянды и яркие ковры, множество гирлянд, перемежающихся черно-бело-красных флажков и флажков со свастикой, приветственные машущих пышному празднику примирения. В старом фельдмаршалском мундире, который он все чаще предпочитал гражданскому черному сюртюку, демонстрируя примечательный возврат к своему прошлому, Гинденбург вошел в протестантскую церковь Николайкирхе. Затем он проехал по городу. На католическое богослужение в храме святого Петра и Павла депутатов партии центра, проявив иронию, пустили через боковой вход. Гитлер и Геббельс ввиду враждебной позиции католического епископата на службе не присутствовали. На этом народном празднике национального единения отсутствовали также неприглашенные на него коммунисты и социал-демократы, некоторые части которых, как публично заявил Фрик 14 марта, помешала сделать это неотложная и более полезная работа в концлагерях. Незадолго до 12 часов Гинденбург и Гитлер встретились на ступенях гарнизонной церкви и обменялись рукопожатием, которое было увековечено на миллионах почтовых открыток и плакатов, символизируя всю тягу нации к внутреннему примирению. Старик, без которого Гитлер, по собственным его словам, не смог прийти к власти, дал свое благословение. Хор и галереи церкви были заполнены генералами кайзеровской армии и рейхсвера, дипломатами и различными высокопоставленными лицами. За нами национал-социалистические депутаты в коричневых рубашках, по бокам парламентские представители центристских партий. Традиционное место кайзера осталось незанятым, но за ним сидел в парадном мундире кронпринц. Шагая негнущимися ногами к своему месту во внутреннем помещении церкви, Гинденбург на мгновение замер у ложи кайзера и поднял в приветствии фельдмаршалский жезл. Исполненный респектабельности в черной визитке, со скованностью новичка, Гитлер следовал за производившим печальное впечатление старцем. За ними колыхание мундиров, затем органная музыка и лейтенский хорал «Вославим дружно Бога». Выступление Гинденбурга было кратким. Он отметил то доверие, которое он, а теперь и народ, оказывает новому правительству, благодаря чему имеется конституционная основа для его работы. Призвал депутатов поддержать правительство в решении его тяжких задач. и заклинал древних духом этого места преодолеть эгоизм и партийные дрязги ради блага сплоченной, свободной, гордой Германии. На ту же волну торжественных чувств, свободную от резких выпадов, была настроена речь Гитлера. Обрисовав периоды величия и упадка нации, он заявил о своей приверженности вечным основам ее жизни, традициям ее истории и культуры. После проникновенных слов благодарности Гинденбургу, великодушное решение которого позволило заключить союз между символами величия прошлого и молодыми силами, он просил проведения укрепить то мужество и упорство, которыми веет в этом святом для каждого немца храме, на нас, людей, борющихся за свободу и величие нашего народа. Здесь у могилы его величайшего короля. «К концу все потрясены до глубины души», — отмечает Геббельс. «Я сижу близко от Гинденбурга и вижу, как к его глазам подступают слезы. Все встают с мест, славя престарелого фельдмаршала, который протягивает руку молодому канцлеру. Исторический момент. Щит немецкой чести вновь очищен от скверны. Вверх взлетают штандарты с нашими орлами. Гинденбург возлагает лавровые венки на могилы великих прусских королей. Гремят орудия, звучат трубы. Рейхс-президент стоит на трибуне с фельдмаршальским жезлом в руке и приветствует рейхсвер, СА, СС и стальной шлем, проходящие церемониальным парадом у трибуны. Стоит и приветствует. Эти картины оказали необыкновенное воздействие на депутатов, военных, дипломатов, иностранных наблюдателей и на широкую общественность, и сделали день Потсдама действительно поворотным. Хотя заносчивые слова Папина о том, что он в несколько месяцев так зажмет Гитлера в угол, что тот запищит, были уже давно и однозначно опровергнуты жизнью. Душещипательная потсдамская комедия, казалось, продемонстрировала, что своенравный нацистский фюрер наконец все же попал в сети того национального консерватизма, который имел в резиденции прусских королей свой идейный, взывавший к возвращению былого величия центр, а в Гинденбурге своего верного хранителя. Казалось, что молодой, преисполненный верой и благовения Гитлер подчинился этой традиции. Лишь меньшинство было в состоянии не поддаться гипнотическому воздействию этого спектакля. И многие из тех, кто еще 5 марта голосовал против Гитлера, теперь явно заколебались в своих суждениях. До сих пор еще горько осознавать, что многие чиновники, офицеры, юристы из преданного национальным интересам бюргерства, которые пока они руководствовались рациональными аргументами, вели себя весьма сдержанно, распрощались с недоверием в тот момент, когда режим привел их в состояние экстаза, сыграв на их национальных чувствах. «Шквал чувств национального восторга», — писала одна из газет правой буржуазии, «пронесся вчера над Германией, снеся, как хотелось бы нам надеяться, завалы, которыми от них отгораживались некоторые партии, и распахнув двери, которые им до того упорно не хотели открывать. Огромные факельные шествия по улицам Берлина и обставленные с особой торжественностью представления майстерзингеров завершили программу празднества. Двумя днями позже режим и сам Гитлер предстали в иной ипостаси. 23 марта, примерно в 14 часов, во временно переоборудованной для этого опере «Кроля» собрался Рейхстаг, на то заседание, театральным прологом которого был «День Потсдама». Уже во внешнем оформлении однозначно господствовали цвета и символы НСДАП. Оцепление здания было поручено частям СС, которые в этот день впервые предстали столь массированно, а внутри здания длинными угрожающими шеренгами стояли штурмовики в коричневой форме. Сзади на сцене, где заняли место правительство и президиум Рейхстага, висело огромное знамя со свастикой. В открывшее заседание речи Геринга грубо игнорировался надпартийный характер парламента. Обращаясь к камерадам, он без всякого основания посвятил ее памяти Дитриха Эккарта, Затем, чтобы произнести свою первую речь в Рейхстаге, на трибуну вышел Гитлер, тоже в коричневой рубашке. Примечательно, что перед этим он несколько раз в неделю выступал преимущественно в обычном костюме. По своей неизменной риторической схеме он опять начал с мрачной панорамы происшедшего с ноября 1918 года, бед и угроз гибели, нависших над Рейхом, а затем дал широкую картину намерений и задач правительства, используя преимущественно обтекаемые формулировки, более или менее совпадавшие с предсказаниями, с высказываниями последних недель. Потом он заявил, чтобы получить возможность выполнить задачи в пределах обрисованных выше общих рамок, правительство выносит на рассмотрение Рейхстага от имени двух партий, национал-социалистической и немецкой национальной, проект закона о чрезвычайных полномочиях. Духу национального возрождения и поставленной цели не отвечал бы такой порядок, при котором правительство просило бы одобрения своим мерам у Рейхстага от случая к случаю, торгуясь и выпрашивая. У правительства нет намерения упразднить Рейхстаг как таковой. Напротив, оно и в будущем будет время от времени информировать его о своих мероприятиях. Правительство собирается использовать этот закон лишь настолько, насколько это необходимо для осуществления жизненно необходимых мер. Никакой угрозы существованию Рейхстага и Рейхсрата не возникает. Позиции и права господина рейхспрезидента остаются неприкосновенными. Существование земель не упраздняется. Вопреки этим успокаивающим заверениям, каждая из пяти статей закона разбивала один за другим основополагающие компоненты немецкой конституции. Согласно первой статье, законодательная функция переходила от Рейхстага к имперскому правительству. Статья вторая расширяла полномочия правительства до возможности изменения конституции. Статья третья передавала право подготовки законов от рейхспрезидента рейхсканцлеру. Четвертая распространяла сферу применения закона на определенные договоры с иностранными государствами, в то время как заключительная статья ограничивала срок действия закона 4 годами и связывала его с существованием нынешнего правительства. С опять же характерными для него изменением тона Гитлер завершил речь вызовом своим противникам. Поскольку правительство располагает явным большинством, число случаев, когда в силу внутренней необходимости потребуется использовать закон, будет само по себе ограниченным. Ввиду этого правительство национального возрождения тем более настаивает на принятии закона. Оно предпочитает в любом случае четкое решение. Оно предоставляет партиям Рейхстага возможность спокойного развития Германии и намечающегося на этой основе в будущем взаимопонимания, но оно столь же исполнено решимости и готово ответить на выражение неприятия и тем самым на предупреждение о сопротивлении. Теперь решайте сами, господа депутаты, быть миру или войне. Овации зал стоя поет «Германия, Германия превыше всего». На этой ноте оканчивается речь Гитлера, что символически предвещало, какими станут будущие функции парламента. В атмосфере, которая, благодаря расставленным повсюду караулам СА и СС, напоминала скорее осадное положение. Фракции удалились на трехчасовой перерыв совещаться. Перед зданием молодчики Гитлера в форме начали скандировать хором: «Мы требуем закона о чрезвычайных полномочиях, иначе клочья полетят». Теперь все зависело от поведения партии «Центра». Ее согласие должно было обеспечить правительству необходимое для изменения Конституции большинство. На состоявшихся до того переговорах с лидером партии доктором Каасом Гитлер сделал различные заверения, которые касались прежде всего конкордата и в конце концов в качестве благодарности за благоприятное голосование партии «Центра» подготовил письмо, касавшееся отмены тех частей, принятого после пожара Рейхстага декрета, которые нарушали гражданские и политические свободы граждан. Оно должно было также содержать заявление о том, что закон будет применяться только при определенных условиях. Кроме того, Гугенберг и Брюнинг во время беседы вечером 21 марта договорились о том, что согласие партии Центра будет зависеть от принятия статьи, гарантирующей гражданские и политические свободы. Было условлено, что фракция ДНФП должна будет внести сформулированное Брюнингом предложение. Во время перерыва на совещание Брюнингу, однако, сообщили, что в рядах фракции немецкой национальной народной партии возникло серьезное сопротивление плану внесения дополнительной резолюции. Внести ее проект, как о том договорились, будет невозможно. Фракция партии «Центр» заколебалась и стала вновь обсуждать свою позицию. В то время как большинство выступало за одобрение предложения правительства, часть членов фракции, прежде всего Брюнинг, страстно выступала против всякой уступчивости. «Лучше, — крикнул он, — погибнуть со славой, чем опуститься до позорного конца». В конце концов договорились всей фракции последовать за мнением большинства. Решающую роль сыграли при этом не только традиционное приспособленчество партии и разлагающее воздействие дня Потсдама, но и отражавшее настрой павших духом людей мнение, что партия не в состоянии воспрепятствовать принятию закона, и даже что этот последний в сочетании с обещанным письмом еще действеннее заставит Гитлера соблюдать законность, чем существующее ныне положение. Правда, письмо Гитлера к концу перерыва для консультаций так еще и не поступило. По настоянию Брюнинга КАС отправился к Гитлеру и вернулся с заявлением, что письмо якобы уже подписано и направлено министру внутренних дел для передачи дальше и поступит еще во время голосования. КАС добавил, если бы я когда-либо поверил Гитлеру, то именно в этот раз, судя по его самому убедительному тону. Тем временем на трибуну в глубоком молчании, о котором издали доносилось угрожающее скандирование СА и СС, поднялся председатель СДПГ Отто Вельс. В своем последнем публичном выступлении, выразившем верность демократии, он обосновал отрицательную позицию своей фракции. И социал-демократия постоянно выступала за внешнеполитическое равноправие Германии и против любой попытки противников принизить ее честь. «Быть беззащитным, — заявил он, — не значит быть бесчестным. Это справедливо в отношении как внешней, так и внутренней политики. Выборы дали правительственным партиям большинство и тем самым возможность управлять в соответствии с Конституцией. Когда существует такая возможность, то именно так и полагается действовать. Критика, говорил он, обладает целительной силой. Ее преследование ничего не дает». Он завершил свою речь обращением к правовому сознанию народа и приветствием преследуемым и друзьям. Этот соблюдающий чувство меры по форме вполне достойный отказ привел Гитлера в состояние крайнего раздражения. Резко оттолкнув в сторону Папина, который напрасно пытался удержать его, он во второй раз поднялся на трибуну, показывая рукой на только что выступившего оратора. Он начал: «Поздно вы спохватились. Прекрасные теории, которые вы, господин депутат, только что изложили здесь, сообщены мировой истории немного позже, чем надо». С нарастающим возбуждением он отрицал какое-либо право социал-демократии считать себя частью единого национального целого в вопросах внешней политики. Существование у нее чувства национальной чести, чувства законности, и продолжил свою тираду, накал которой возрастал с каждой волной бурных аплодисментов. «Вы говорите о преследованиях. Я думаю, лишь немногие из наших представителей здесь не испытали на себе преследований с вашей стороны, не побывав в тюрьме. Вы, кажется, совсем забыли, как с нас годами срывали рубашки, потому что вам не подходил их цвет. Мы выросли на ваших преследованиях. Вы говорите далее, что критика оказывается целительнее воздействия. Конечно, кто любит Германию, пусть критикует нас. Но тот, кто поклоняется интернационалу, нас критиковать не вправе. И в этих вещах истина доходит до вас, господин депутат, с изрядным опозданием. целительность критики вам следовало бы осознать в то время, когда мы были в оппозиции. Тогда запреты нашей печати шли один за другим. Годами запрещались наши собрания. А теперь, вы говорите, критика исцеляет. Когда в этом месте зазвучали громкие протесты социал-демократов, зазвенел колокольчик председателя, и Геринг прокричал через стихающий гам. «Нечего шуметь, слушайте, что вам говорят». Гитлер продолжил. «Вы говорите, вы хотите теперь лишить Рейхстаг реального влияния, чтобы продолжить революцию. Господа, в таком случае нам незачем было бы вносить здесь наш законопроект. У нас, видит Бог, хватило бы мужества схватиться с вами и по-другому. Вы говорите, что и мы не можем не считаться социал-демократией, потому что она первой завоевала места здесь для народа, людей труда, а не только для баронов и графов. Во всем вы, господин депутат, опоздали. Что же вы не растолковывали эти ваши убеждения своему другу Гжезинскому и другим вашим приятелям Брауну и Зеверингу, которые годами попрекали меня тем, что я подмастерье маляра? Вы годами утверждали, что на своих плакатах, реплика Геринга, ну теперь канцлер даст жару, и, наконец, меня грозили выгнать из Германии плеткой для собак. Отныне мы, национал-социалисты, откроем немецкому рабочему дорогу к тому, что он вправе требовать. Мы, национал-социалисты, будем выразителями его интересов. Вы, мои господа, больше не нужны. И не путайте нас с буржуазным миром. Вы считаете, что ваша звезда опять может зайти? Взойдет, господа, звезда Германии, а ваша закатится. Прогнившая, старая и дряхлая в народной жизни исчезнет и больше никогда не вернется». Раскрывая свои подлинные мысли, он заметил, что только ради соблюдения законности и по филологическим соображениям призывает германский Рейхстаг дать нам разрешение на то, что мы могли бы взять и так. Его выступление подходило к концу. Обращаясь к социал-демократам, он прокричал: «Я думаю, что вы не голосуете за этот закон, потому что вам в силу вашего склада ума не понять стремление, которое воодушевляет нас. Могу сказать вам только одно. Да, я совсем и не хочу, чтобы вы голосовали за него. Германия должна стать свободной, но только не благодаря вам». В протоколе после этих слов записано: «Длительные бурные крики «Хайль» и выражение одобрения среди национал-социалистов и на трибунах. Аплодисменты представителей ДНФП. Все вновь и вновь вспыхивающие овации и крики «Хайль». Действительно, эти слова считаются самым ярким примером находчивости Гитлера как оратора. Но надо, однако, напомнить, что прозвучавшая перед этим речь Отто Вельса уже накануне попала в руки прессы и, очевидно, стала известным Гитлеру. Геббельс считал, что от противника только клочья летят, и ликовал. Никогда еще так не разбивали в пух и прах и не растаптывали, как здесь. По бесшабашной грубости, по упоению чувством расправы, эта речь Гитлера напоминает то выступление сентября 1919 года, когда профессиональный оратор-полемист впервые так открыл шлюзы гитлеровского красноречия, что простодушный Антон Дрекслер был поражен и восхищен. Теперь же на заседании правительства, состоявшемся на следующий день, Гугенберг поблагодарил от имени остальных членов кабинета за блестящий разгром марксистского лидера Вельса. После того, как улеглась буря оваций, по завершении речи Гитлера на трибуну стали выходить представители других партий. Один за другим они обосновали свое одобрение законопроекта. Каас, правда, не без смущения, только после того, как Фрик в ответ на повторный запрос торжественно заверил его, что курьер уже доставил письмо Гитлера в его бюро в опере Кроля. Три чтения закона прошли в течение нескольких минут. Результат голосования 441 за, 94 против. На своей позиции неприятия законопроекта остались только социал-демократы. 441 – это было гораздо больше необходимого большинства в две трети этих голосов. Было бы достаточно даже в том случае, если бы проголосовали против 81 депутат от коммунистов и 26 депутатов СДПГ, которые в силу ареста бегства или болезни отсутствовали. Едва только Геринг сообщил результат, как национал-социалисты ринулись вперед и, выстроившись у того ряда, где сидело правительство, с поднятыми в партийном приветствии руками стали петь Хорста Весселя. Еще в тот же вечер закон единогласно прошел через унифицированный имперский совет. Обещанное письмо Гитлера так и не попало в руки партии центра. Принятие закона об устранении бедственного положения народа и государства, так официально назывался закон о чрезвычайных полномочиях, Рейхстаг был исключен из политики, а правительству была предоставлена неограниченная свобода действий. Воспоминания о том дне столь тягостные не потому, что центристские партии капитулировали перед более сильным противником и отбросившие в сторону все ограничители воли, а потому, что они сами малодушно подыгрывали своему собственному устранению из политики. Хотя буржуазные политики не без основания указывали на то, что уже принятый после пожара Рейхстага декрет от 28 февраля открыл решивший дело переход к диктатуре, в то время как закон о чрезвычайных полномочиях имел в процессе захвата власти формальное значение, но как раз в этом случае голосование давало им возможность выразить свое сопротивление актам, который бы запомнился людям, вместо того, чтобы прикрывать революционные события тех недель. Вдобавок ко всему еще и видимость преемственности в законодательной сфере, если декрет от 28 февраля был фактическим концом Веймарской многопартийной республики, то закон о чрезвычайных полномочиях был ее моральным концом. Он подвел окончательную черту под процессом саморазрушения партии, истоки которого восходят еще к 1930 году, когда распалась Большая коалиция. Закон о чрезвычайных полномочиях завершил первую фазу захвата власти. Он сделал Гитлера независимым не только от президентских декретов, но и от союза с консервативным партнером. Уже одним этим устранилась всякая возможность организованной борьбы за власть против нового режима. Фюркешер Биобахтер не без основания писала: «Исторический день. Парламентская система капитулирует перед новой Германией. На протяжении 4 лет Гитлер сможет делать все, что сочтет нужным, в плане отрицания истреблять все пагубные силы марксизма, а в плане созидания создавать новую народную общность. Начинается великое дело. Настал день Третьего Рейха». Действительно, Гитлеру потребовалось менее 3 месяца для того, чтобы обвести вокруг пальца своих союзников и поставить мат почти всем противостоящим ему силам. Чтобы верно представить себе быстроту этого процесса, надо вспомнить, что Муссолини в Италии для завоевания власти в примерно таком же объеме потребовалось 7 лет. Целеустремленность Гитлера и его умение подать себя как серьезного государственного деятеля с самого начала подействовали на Гинденбурга и быстро заставили президента забыть о былых предубеждениях. Теперь однозначная победа правительства при голосовании укрепила его в новых чувствах. Преследование, которым не в последнюю очередь подвергались его бывшие избиратели, холодный эгоистичный старик игнорировал. Наконец он опять осознавал себя в верном строю. А то, что Гитлер покончил с отвратительным, неуправляемым бесчинством партии, он скорее ставил ему в заслугу. Уже спустя 2 дня после назначения Гитлера канцлером Людендорф упрекал Гинденбурга в письме, что он отдал страну во власть самого большого демагога всех времен. «Я торжественно предрекаю вам, что этот злосчастный человек столкнет наш рейх в пропасть и принесет нашей нации невообразимое горе. Будущие поколения проклянут вас за этот поступок в вашей могиле». Но, несмотря на это, Гинденбург был доволен, что разрубил узел и теперь надолго обретет покой. Сам, устраняясь от дел, он поручил статс-секретарю Майснеру заявить на заседании кабинета, касающемся закона о чрезвычайных полномочиях, что в участии президента в подготовке принимаемых на его основе законов нет необходимости. Гинденбург был счастлив, что освободился от давно давившей на него ответственности. Вскоре и Папин перестал претендовать на участие во всех встречах между президентом и Гитлером. Гинденбург сам попросил его, как он выразился, не обижать Гитлера, а когда премьер-министр Баварии Хельд прибыл во дворец президента, жаловаться на террор и нарушение Конституции со стороны национал-социалистов, впадающий в маразм старик попросил его обратиться к самому Гитлеру. И в кабинете, как отмечал Геббельс, авторитет фюрера теперь полностью утвердился. Никаких голосований больше не бывает, решает фюрер. Все идет гораздо быстрее, чем мы смели надеяться. Лозунги и открытые объявления войны национал-социалисты направляли почти исключительно против марксистов, но удар в равной мере был нацелен и против партнера ДНФП. Ухищренная система этой партии по сдерживанию и укрощению нацистов была не более чем паутиной, в которую, как говорится в народе, недалекие надеются поймать орла. В своем близоруком пылу борьбы с левыми Папин, Гугенберг и их сторонники полностью упустили из виду, что устранение левых должно было создать Гитлеру тот инструментарий, при помощи которого он ликвидирует и их самих. Казалось, они были просто не способны понять опасность этого союза, хотя бы в отдаленной степени. Они даже не догадывались, что, садясь за один стол с Гитлером, надо было крепко держаться за карманы. Карл Гёрделлер, с ничего не подозревающий заносчивостью консерватора, заверил, что Гитлера они зажмут и дадут ему заниматься только архитектурными выкрутасами, а политику будут делать беспрепятственно сами. Гитлер же в одном из высказываний того времени, вновь отразившим старую неприязнь, назвал своих буржуазных партнеров по коалиции призраками, заявив: «Реакция считает, что посадила меня на цепь. Они будут ставить мне максимум ловушек. Но мы не будем дожидаться их действий. Мы не будем миндальничать. Я не знаю буржуазных предрассудков. Они считают меня необразованным варваром. Да, мы варвары. Мы хотим ими быть. Это почетный титул. Мы и никто другой хотим омолодить мир. Старому миру конец». Но инструментарий против левых и правых — это был еще не весь выигрыш Гитлера, который принес ему закон о чрезвычайных полномочиях, тактика захвата неограниченной власти не в качестве революционного узурпатора, а в итоге законодателя, какой бы дырявый и залатанный вид у нее не был, одновременно не дала возникнуть вакууму законности, который обычно сбывает следствием насильственных переворотов. Благодаря закону о чрезвычайных полномочиях в распоряжении Гитлера оказался аппарат государственной бюрократии, включая юстицию, без которой он не мог обойтись при осуществлении своих далеко идущих планов. Закон предоставлял основу, которая удовлетворяла как совесть, так и потребности жить в ладу с властью. Не без удовлетворения большинство чиновников констатировала законный характер данной революции, которая тем самым, несмотря на все отдельные эксцессы, столь выгодно отличалась от вакханалии 1918 года. Это еще сильнее, чем антидемократические традиции сословия, пробуждало готовность к сотрудничеству. А тот, кто все еще артачился, испытывал на себе лично не только силу преследований в соответствии с принятым специальным законом, против него была и видимость законности. Конечно, это была всего лишь видимость. Вопреки по-прежнему распространенному тезису о неразрывном главном переходе от парламентской, учитывая все обстоятельства, что в процессе легальной революции от парламентской республики к тоталитарному унифицированному государству, надо признать, учитывая все обстоятельства, что в процессе легальной революции революционные элементы явно перевешивали легальные. Ничто не ввело общественность в заблуждение относительно подлинной природы происходящего, больше, чем блестящая находка провести смену декораций прямо на открытой сцене. То, что закрепил закон о чрезвычайных полномочиях, было актом революционного захвата власти, хотя он и продлевался в 1937-1938 1941 и затем вновь в 1943 годах, как того требовали его положения. Он все равно оставался законом о чрезвычайном положении, принятом своего рода в чрезвычайных обстоятельствах. Строго соблюдавшийся лексикон режима также подчеркивал революционный характер процесса захвата власти. Конечно, поначалу неукоснительно следили за тем, чтобы происшедшее именовалось национальным возрождением. И действительно, этим понятием была дана богатая пища разнообразным иллюзиям, реставрационным чаянием, желанию отдать себя возникшим у наивных попутчиков. Но уже в своей речи, посвященной закону о чрезвычайных полномочиях, Гитлер говорил не о национальном возрождении, а о национальной революции. А еще двумя неделями позже Геринг демонстративно заменил эту формулу на понятие «национал-социалистическая революция». То, что произошло дальше, было всего лишь делом техники. Округление уже завоеванных властных позиций. В течение немногих недель была доведена до конца нейтралистская унификация земель, и параллельно с этим произведен полный разгром всех политических групп и союзов. Разделавшись с коммунистами, крушение которых происходило молча в атмосфере беззвучного террора, ухода в подполье и перехода приспособленцев на сторону победителей, национал-социалисты взялись за профсоюзы, которые уже в первые мартовские дни колебания, имевшими фатальные последствия, обнажили свою растерянность и слабость. Их роковой ошибкой было предположение, что им удастся откупиться и сохранить себя рядом примирительных жестов. Хотя по всему Рейху множились аресты и притеснения профсоюзных руководителей. АСА провели ряд налетов на их местные отделения. Федеральное правление направило 20 марта Гитлеру своего рода адрес с выражением лояльности, в котором указывалось на чисто социальные задачи профсоюзов, независимо от характера государственного режима. Когда Гитлер взял на вооружение старые требования рабочего движения, которое оставалось невыполненным во времена республики, и объявил 1 мая национальным праздником, руководство профсоюзов призвало рабочих к участию в демонстрациях. Повсюду организованные в профсоюзах рабочие и служащие маршировали под чужими знаменами в гигантских праздничных колоннах. С горечью выслушивали речи национал-социалистических функционеров, но все же аплодировали им. Ситуация вынуждала, оказавшись внезапно в том лагере, которому они еще только что противостояли как противники. Ничто не парализовало волю к сопротивлению многомиллионного движения в такой степени, как этот приведший его в замешательство опыт. В то время как профсоюзная газета «Gewerkschaftszeitung» в соответствии с приспособленческой тактикой руководства превозносила 1 мая как День Победы, СА и СС уже 2 мая захватили по всей Германии профсоюзные здания, принадлежавшие объединению хозяйственные предприятия и рабочие банки. Руководители профсоюзов были арестованы, часть их была отправлена в концлагеря. Это был бесславный закат. В таком же недраматическом ключе пришел конец и социал-демократической партии. Отдельные призывы к сопротивлению одних руководителей вызывали в большинстве случаев лишь парализующее опровержение других и обнажали бессилие застывшей в своих традиционных формах массовой партии. С 30 января СДПГ, что было характерно, все время ссылалась на ту конституцию, которую безудержно демонтировали изголодавшиеся по власти национал-социалисты, и ограничились совершенно невыразительным тезисом, что партия не покинет первую почву законности. Оставаясь все еще верующими в букву своего учения, марксистами, считавшими национал-социализм последней картой реакции, которая по законам исторического детерминизма никогда не сможет выиграть, представители социал-демократической верхушки оправдывали свое бездействие тактическим девизом «Быть наготове – это сейчас все». Их пассивность оказывала глубокое деморализующее влияние на низовые организации, которые часто рвались к действиям. Уже 10 мая без какого-либо сопротивления были конфискованы по указанию Геринга все здания партии, газеты, а также имущество СДПД и Рейхсбаннера. После острых споров в руководстве «Верх» в конце концов взяли представители курса на умиротворение, которые хотели заставить режим вести себя сдержанно, идя в тактическом плане ему навстречу. Те же самые соображения лежали и в основе решения фракции в Рейхстаге при определенных обстоятельствах одобрить большое внешнеполитическое заявление Гитлера от 17 мая. Ее намерения выразить одобрение особым заявлением были слишком тонкой вязью для обуха гитлеровской воли к уничтожению. Когда Фрик шантажистски пригрозила расправиться с заключенными в концлагерях сторонниками СДПГ, партия решила проголосовать в Рейхстаге за заявление правительства. Не без издевательского взгляда в левую сторону Геринг мог заявить в конце заседания Рейхстага, что мир увидел, как один немецкий народ, когда решается его судьба. От измотанной и униженной партии никто больше, собственно говоря, и не ожидал жеста сопротивления, когда ее, наконец, 22 июня запретили, а ее места в парламенте присвоили себе другие. В водовороте унификации исчезали теперь и все остальные политические группировки. Газеты почти ежедневно давали сообщения об их ликвидации или самороспуске. Начало этому положили немецкие национальные боевые союзы и стальной шлем 21 июня. За ними настал черед всех еще оставшихся организаций наемных рабочих и работодателей 22 июня, а потом и немецкой национальной народной партии, которая, как соратница по делу национального возрождения, напрасно кричала о своем праве на жизнь, она так и не могла понять, почему это она должна теперь бежать среди зайцев после того, как она долго была в стае гончих псов. Потом наступил конец Государственной партии 28 июня, Немецкого национального фронта 28 июня, Объединение центра 1 июля, Младогерманского ордена 3 июля, Баварской народной партии 4 июля, Немецкой народной партии 4 июля и наконец, самой партии «Центр», которая была тактически парализована одновременными переговорами по конкордату и была вынуждена оборвать их 5 июля. Параллельно с этим шла унификация союзов, представляющих интересы промышленности, торговли, ремесел и сельского хозяйства. И нигде ни одного акта сопротивления, почти ни одного инцидента, выходившего за локальные рамки. 27 июня Гугенберга, который фигурировал на жаргоне нацистов под кличкой «старая корыстная свинья», заставили уйти в отставку. Никто из его консервативных друзей и пальцем не пошевелил. Только накануне этого он еще раз попытался превзойти в демагогии национал-социалистов, предъявляя на Всемирной экономической конференции в Лондоне безудержные требования создания колониального рейха и немецкой экономической экспансии вплоть до Украины. На самом же деле он предоставил Гитлеру легкую возможность защитить разум и мир между народами от пангерманского возмутителя спокойствия. На 4 министерских поста, которые освободились после этого в Рейхе и в Пруссии, Гитлер назначил 2 днями позже генерального директора Объединения страховых обществ Курта Шмидта «Экономика» и Вальтера Дорре «Продовольствие и сельское хозяйство». Одновременно он распорядился, чтобы в заседаниях кабинета постоянно участвовал заместитель фюрера Рудольф Гесс. После того, как уже в апреле в НСДАП перешел Франц Зельте, соотношение между национал-социалистами и ДНФП в кабинете стало почти противоположным по сравнению с прежним 8-5. Поскольку за спиной у министров от ДНФП не было больше опоры в виде своей партии, они деградировали в не имеющих какого-либо веса специалистов. Пакетом законов, важнейших из которых объявлял НСДАП монополистом, режим обеспечил 14 июля 1933 года закрепление достигнутого. Этот прошедший без сопротивления быстрый распад всех политических сил, от левых до правых, характеризует самым ярким образом процесс захвата власти национал-социалистами. Нет более наглядного свидетельства истощения жизненных сил Веймарской республики, чем та легкость, с какой формировавшие ее фундамент институты позволили разрушить себя. Даже Гитлер был поражен. Такое жалкое крушение никто не считал возможным, заявил он в начале июля в Дортмунде. Акты произвола и запреты, которые еще недавно бесспорно могли бы развязать схватки, подобные гражданской войне, люди теперь покорно сносили, пожимая плечами. Капитуляцию тех месяцев в таких огромных масштабах не понять, если принимать во внимание только политические ее причины, оставляя вне поля зрения духовные и психологические. Вопреки всем нарушениям закона и актам насилия тех недель, из этого следует известное историческое оправдание Гитлера. И в ощущении Брюнинга, шагавшего в группе депутатов в день Потсдама гарнизонной церкви, что его ведут на плаху, было, пожалуй, больше истины, чем он сам думал. Один из проницательных наблюдателей эпохи отмечал в то же время, в обстановке постоянных и безответных ударов в лицо правде, свободе, устранения партии и парламентского строя растущее чувство, что все упраздняющиеся здесь вещи люди уже особо не волновали. И на самом деле закон о чрезвычайных полномочиях, предшествующий ему день Потсдама и бесславный конец старых структур, последовавший за ним, ознаменовали поворот. Нация внутренне окончательно распрощалась с Веймарской республикой. С этого момента политический строй прошлого перестал быть альтернативой, под знаком которой могла бы зародиться надежда или тем более воля к сопротивлению. Ощущение, что происходит смена времен, которая в расплывчатом виде, в виде эйфорического ожидания, возникла уже в момент прихода Гитлера к власти, охватывало теперь все более широкие круги. Понятие мартовских павших характеризует с презрительным оттенком массовый переход на сторону победителей. Какие бы сомнительные моменты не отыскивал более острый взгляд в законности перемены власти, Гитлер быстро завоевал легитимность, авторитет, вызывающий к себе уважение, управляющего страной на законных основаниях государственного деятеля, который заслуживает большего, чем пренебрежительного определения демагог. На глазах таявшее меньшинство тех, кто сопротивлялся распространявшемуся наподобие массового психоза соблазну влиться в общую массу, оказывалось в очевидной изоляции и прятало свою горечь, свое одинокое омерзение перед лицом поражения, которое явно было нанесено самой истории. Старое было мертво. Будущее, как казалось, принадлежало режиму, который приобретал все больше сторонников, ликующей поддержки и откуда ни возьмись и доводов в пользу своего существования. Впечатление решительного неприятия, хотя они и молчат, производят одни только домработницы, иронично отмечал в марте 1933 года Роберт Музель. Но и он признавал, что ему не хватает альтернативы, чтобы сопротивляться. Он не может представить себе, чтобы возникающий в революционный порядок можно было заменить возвращением старого или еще более старого состояния. Это чувство следует истолковать, вероятно, именно так. У национал-социализма есть свое предназначение и час, что не сотрясение воздуха, а ступень истории. То же самое имел в виду представитель левых Курт Тухольский, со свойственным ему чувством парадокса, не освистывать же океан. Такие настроения фатализма, культурного отчаяния форсировали успех национал-социализма. Триумф дела новых хозяев жизни оказывал притягательное воздействие, устоять перед которым могли лишь очень немногие. террор и акты беззакония не оставались незамеченными. Но испытывая старую европейскую раздвоенность, быть не в ладах с совестью или с требованиями века, все больше людей переходило на сторону тех, кто, казалось, имел за собой историю. В этой благоприятной обстановке режим приступил к тому, чтобы завоевать после власти и людей.